Глава вторая. «Ты должен вернуть деньги». Вот с такой безапелляционной фразы началась наша встреча с Мизуки. И ведь приехала не одна, а с Кибаята. Этот пухлячок снова был в своей широкополой шляпе и выглядел крайне озадаченным. Когда я пришел домой и вывалил выигранные деньги, то сенсей Наробу только присвистнул и спросил. «Кого ты ограбил, злодей?» «Никого я не грабил. Всего лишь день поработал охранником». «Да ладно! Ты заработал все это за один день?» «Ну, как сказать?» «Говори как есть!» Я рассказал все, что произошло в игорном клубе. На лице сенсея Наробу расплылась довольная улыбка. «Что? Проучил этого озабоченного хомяка? Вот и правильно! Надо было ему еще ноги переломать, чтобы он забыл, как ходить. Зараза такая пользуется своим положением и трахает всех подряд. Правильно сделал, что ударил по карману. Еще надо было по харе съездить». Вот так вот сказал сенсей Наробу, и потом даже налил мне пиалу чая. Если бы вы знали, как он трясется над своим драгоценным чаем, то без сомнения присвистнули бы. Этот напиток употреблял только он и Мизуки Сато, пятый член в банде Якудза. А вечером примчалась Мизуки и организовала очную ставку с боссом игорного дома. Сенсей Наробу сначала не хотел пускать Кибаята на порог своего дома, но Сато сказала, что на кону честь клана Казано Цубаса Кай, который охраняет игорный бизнес. В ответ Наробу возмущенно фыркнул и ушел в свою комнату. Кибаята же слащаво улыбался вслед Наробу и представлял собой самую вежливую сволочь на свете. Сначала он рассказал свою версию, потом я свою. Впрочем, вы уже знаете обе версии, поэтому я не буду повторяться. Мизуки сидела с пиалой чая и сохраняла каменное лицо. Когда мы закончили с совместным обвинением друг друга, то девушка отставила пиалу в сторону и произнесла ту самую фразу: «Ты должен вернуть деньги». «Да с какого перепуга-то? Я их честно выиграл, не грабил никого, не предавал и не обманывал». «Малыш, когда ты выиграл, то возле стола рулетки зафиксировали всплеск омёдо. Тебе помогли поставить на 13 черное. Кто это сделал?» «Чего? Мизуки-сан? Да ты в своем уме. Я и знать-то ничего не знаю из шулерства. А тем более сделать омёдо». «Малыш, пойми, я только уговорила господина Кибаята примириться с тобой, а ты берешь и срываешь банк в рулетку, а потом еще плюешь в лицо игрокам в покер. И все это в один день. А между тем за столом сидели непростые люди». «Да, там была аристократка Хакита», — хмыкнул я и посмотрел выразительно на Кибаята. «И не только она одна», — ответил тот. «Среди игроков был господин Аяма, а он крайне не любит проигрывать». «И что? Я спросил у вас разрешение. Вы сами разрешили вписаться за Хакита. Что в этом плохого?» «А то, что я сделал многое для того, чтобы она поставила на кон родовые земли. И что в итоге? Какой-то щенок за одну секунду забирает у меня долгожданную ставку. Госпожа Сато, я взываю к справедливости. Мало того, что при игре в рулетку было использовано омёдо, так еще он забрал мою добычу. Я бы убил его за это. Но он из Казано Цубаса Кай. А мы с вами никогда не ссорились. Надеюсь на вашу порядочность в решении этого вопроса». Какой же ушлепок. Перед сильными мира сего он присмыкается, но не упускает случая показать свою власть перед теми, кто слабее. И он явно считает, что я из породы слабых. Я сделал вдох и выдох. После этого улыбнулся. И улыбка моя была явно не из разряда добрых, потому что Кибаята чуть побледнел и отшатнулся. «Малыш, принеси и отдай деньги господину Кибаята», сказала Мизуки тоном, не терпящим возражений. Я не стал противоречить, не стал говорить, что отложил их на освобождение родителей. Не стоило еще больше радовать босса игрового дома. Я снова стал веткой ивы, на которую упал снег. Меня клонит все ниже к земле, но лишь за тем, чтобы в определенный миг снег слетел, а ветка приняла прежнее положение. И как же она хлестнет по одной взорвавшейся толстой харе? «Да, госпожа Сато», — подчеркнуто холодно ответил я. «Единственное, что я взял немного денег на подарки сенсею Наробу и Киоси». «И хуй я отдам свой подарок», — донеслось из комнаты сенсея. «Не надо, пусть это будет подарок за наш счет», — тут же отозвался Кибаята. «Мы всецело уважаем знаменитого Амёдзи». «А мне насрать, ты все равно противный», — ответил Наробу. Кибаята развел руками, глядя на Мизуки. Та сурово взглянула на него, а потом отвела взгляд. Чувствовалось, что она тоже не очень любила этого человека. Да, скорее всего, и действовала по указке сверху, а не по собственному желанию. Зайдя в свою комнату, да-да, у меня появилась своя комната. А что? Если у Киоси есть своя палатка, то и мне надо было организовать место для уединения. Не все же время спать на циновке у двери. Комнатка небольшая, но есть место для стола с компьютером. Также можно вытянуться в полный рост и закрыть дверь. Раньше тут хранились сушеные растения, поэтому до сих пор в воздухе витал горьковатый запах полыни и тонкие нотки мелиссы. Так вот, зайдя в свою комнату, я направился в угол. Там под ножкой компьютерного столика располагался мой тайничок. У любого нормального мужика должен быть свой тайничок. Если его нет, то он слишком доверяет своей жене. У меня жены не было, но зато был Киоси, который совал любопытный нос везде и всюду. Он мог и не взять, но я решил перестраховаться. «Держите», — протянул я сверток, когда вернулся в комнату. «А извиниться?» — спросил Кибаята елейным голосом. «Неужели нынешнюю молодежь не обучают извиняться? Нужно встать на колени, потом коснуться лбом пола и...» Я смотрел на Кибаята и видел перед собой вовсе не человека, а жирного и отвратительного червяка. И этого червяка следовало раздавить, но не извиняться. «А если я сейчас еблец с ноги, а потом...» «Малыш!» — окрикнула Мизуки. «Держи себя в руках, господин Кибаята. Я думаю, что вы сможете обойтись без извинений. Тем более, что частично и вы в этом виноваты». Босс игрового дома тут же чуть сдулся. Только что он был горделивым с выпеченной грудью, на которой топорщился лиловый галстук, а в следующий миг скукожился спущенным шариком. Умеет же Мизуки найти правильные слова и подобрать холодный тон. «Прошу прощения, Сато-сан. Я и в самом деле забылся. Работа очень нервная, приходится работать со всякими разными жуликами». Вот же сука. И тут не преминул меня уколоть, еще и посмотрел так выразительно в конце. Я открыл было рот, чтобы плеснуть гневом в ответ, но наткнулся на ледяной взгляд Мизуки и стиснул зубы. «Ладно. В определенных ситуациях надо позволять лидерам чувствовать собственную значимость». Я снова вспомнил про ветку Ивы. «На этом ваш конфликт исчерпан?» — спросила Мизуки. «У вас больше нет друг к другу претензий?» «У меня еще остались вопросы по поводу госпожи Хакита, но я их решу сам». Тут же поспешил исправиться Кибаята. «Все нормуль». «Господин Кибаята, вы можете подождать в машине?» — спросила Мизуки. «Да, да, конечно. Господин Наробу, всего доброго. У вас чудесный дом». «Да? Вот и пошел нахуй! Сделай мой дом еще лучше!» — послышалось из комнаты сенсея. Кибаята дернулся было что-то ответить. Но в комнате сенсея зашуршало, словно грозный старик собрался выйти. Босс игрового дома тут же ретировался, сжимая в руках сверток с деньгами. С моими деньгами. Мисуки отпила чай и вперила в меня взгляд черных глаз, как будто прицелилась. Я выдержал взгляд, спокойно взирая в ответ. «Ну и зачем тебе эти качели?» — спросил я, когда пауза затянулась. «Давным-давно наш клан обязался помогать Бакута, игрокам. Мы предоставляем им охрану и помогаем в некоторых делах. За это в нашу казну бесперебойно течет финансовый поток. Это не наш первичный источник, но мы не можем отсечь его из-за новичка. Да, где-то ты прав, но для Уэйабуна пока что по важности стоишь ниже босса игорного дома. Я урегулировала вопрос, чтобы избежать претензий. Но, малыш, впредь будь аккуратнее, не высовывайся, ведь ты еще молод, и тебя многие не воспринимают всерьез». «Даже то, что я победил на черном кумите, не является веским основанием для уважения». «Что победил, молодец. Кстати, ты запомнил родовую технику Казана Цубаса Кай и повторил так точно? Как ты сумел? Кто тебе показал?» «Ты и показала. Помнишь, когда нашла меня в той подворотне?» «И ты ее выучил? Всего лишь раз увидев?» «Да, как-то само получилось». «Малыш, ты не перестаешь меня удивлять?» — покачала головой Мизуки. «А ты меня сейчас удивляешь, когда пытаешься сменить тему разговора. Неужели ко мне не будет даже малейшего уважения?» «Ты слишком молод, и в иерархии Якудза пока что стоишь на самой нижней ступени. Ты младший брат. Уважение нужно заслужить делами и поступками. Но ты двигаешься в правильном направлении, хотя и в неправильном ритме. Не стоит сразу сбрыкивать. Пока ты не заслужил уважения, о нем не стоит говорить». «А как же его еще заслужить? Только давая другим вытирать о тебя ноги? Нет, никому нельзя давать вытирать о себя ноги. Если позволишь раз, то потом всю жизнь тебя будут использовать вместо половой тряпки. Малыш, учись выходить из таких ситуаций с достоинством. Но как? А вот это ты уже должен узнать у сенсея. Он тебя обучает, и он тебя должен просветить. Правда, сенсей Наробу? Правда, пробурчал сенсей из комнаты. И его просвещу, и тануки. Будут у меня просвещаться от зари до зари. Но в отношении этого проходимца Изаму был прав. Я не осуждаю решение Оябуна, но хочу напомнить, что якудза всегда стояли за своих. Они старались угодить каким-то Бакута. Сенсей, а между тем и якудза пошли от корабейников Теки и игроков Бакута, так что нужно уважать корни. Мизуки, я уважаю корни, но не понимаю, почему они не уважают ростки. Ведь если работать в одной команде, то будет хорошо и вершкам, и корешкам. Я согласна с тобой, сенсей Наробу, и в следующий раз приму сторону малыша. А то ему и так досталось на черном кумите. Кстати, малыш, а когда у тебя следующий бой? Я молча вытащил телефон, нашел сообщение и протянул прямоугольник мобильника Мизуки. Она прочитала вслух. Через 2 недели на том же месте в 12:00. О, а это что за сообщение? Я устала искать тебя. Признайся, кто ты? Малыш, что это за сообщение? Тебе пишет тайная поклонница. Когда выхватил телефон из рук Мизуки, то почувствовал, как к щекам прилила кровь. Телефонный номер был от учительницы физкультуры Икеда. О как! Неожиданное сообщение. Неужели она так и не смогла пробить мой номер? Впрочем, он был только у Кацуми Кимика и 3 парней из других классов. Скорее всего, Икеда-сан просто-напросто к ним не обращалась. А может, и ребята не сообщили, не выдали меня. Да, это по учебе. Подшутил над одной одноклассницей. Вот она и написывает. Отмахнулся я как можно небрежнее. Ладно, малыш-сердцеед. Оставляю тебя и сенсея Наробу. Еще нужно кучу дел сегодня закончить. Так что пока-пока. Мизуки ловко ухватила меня за щеку и потрепала. Ну не будь таким букой. Ты же грозный якудза. Только пухленький и милый. Оставь, увернулся я от подобных глупостей. Скажи, Мизуки, а если я не хочу так оставлять Кибаята, то... «Смогу ли я, действуя сам, без посторонней помощи, наказать этого Бакута?» Мизуки вмиг посерьезнела. Она кинула быстрый взгляд на дверь и прошептала, наклоняясь ко мне. «Я не хочу об этом ничего знать. Ты можешь без нашего участия и нашего информирования совершить собственную месть. Главное, чтобы она была без крови, а то нам придется вмешаться». «Нет, все будет прилично и достойно, и ты ничего не узнаешь. Кроме того, что вам вскоре придется работать с новым боссом в этом игорном доме. До свидания, Мизуки-сан. Всего доброго, малыш. Надеюсь, ты знаешь, во что пытаешься вляпаться. Не переживай, Мизуки. Все будет сделано на высшем уровне. Подмигнул я ей. Сенсей Наробу, я вас прошу присмотреть за малышом. У него порой бывают очень интересные идеи. Поклонилась Мизуки учителю. Его предложение с социальными сетями вызвало очень большой резонанс. К нам уже начали подтягиваться инвесторы с предложениями взять деньги в оборот. Если все пойдет хорошо, то малыш закончит школу с очень приличным капиталом в кармане. А если не будет глупить, то удвоит его, а может и утроит. Он не будет глупить, покачал головой сенсей Наробу. Я ему не дам этого сделать. Мизуки еще раз улыбнулась и поспешила на выход. Уже с порога раздался ее голос. А что у вас тут за полудохлая собака валяется? Какой дурак нарядил ее в человеческую одежду? Мы с Наробу переглянулись и разом сорвались с места. Он даже опередил меня на выходе, легко проскользнув наружу. Перед палаткой Киоси, чуть-чуть не добравшись до нее, лежал израненный тануки в животном обличии. Его шерсть была всклокочена, местами сорвана клочками, обнажив мясо. Енотская морда исцарапана так, словно по ней хлестали колючей проволокой. Правая задняя нога перебита. «Киоси!» — вырвалось у меня. «Да кто же тебя так?» Я присел возле него, разглядывая раны. Бока Киоси бурно вздымались. И также бурно опадали. На волосатых губах пузырилась кровь. Выглядел он далеко не айс. Под веками мелко дрожали белки. Сенсей Наробу сразу же начал растирать ладони, вызывая лечебный дымок. Я уже сбился со счета, подсчитывая, сколько раз этот дымок лечил меня и буквально вытаскивал с того света. Сейчас пришла пора молодому оборотню испытать все счастье оздоровления. «Это и есть ваш тануки?» — спросила Мизуки. «Ого! Похоже, что он побывал в очень сильной передряге. Может быть, нужна помощь? Врач или ветеринар? Кого там вызывают для них?» «Езжай, Сато-сан, езжай. Береги руку и смазывай ее моим лекарством. Кланяйся Уябуну, а мы уж тут сами как-нибудь». Мизуки кивнула и села в машину. Я еще успел увидеть голову Кибаята, сидящего на заднем сидении. Он улыбался так радостно, как будто госпожа Хакита ему только что снова сделала отменный миньет. Но ничего, пусть пока улыбается. Скоро я сотру эту улыбку с жирного лица. Сейчас же было не до него. Я смотрел на сенсея и пытался угадать, что он будет делать в следующий миг. Он быстро провел дымом по телу Тануки, заставляя живое мясо покрыться пленкой и останавливая кровь. «Может быть, мы занесем Киоси в дом? Тут же могут пройти соседи. Мало кому понравится, что мы лечим Тануки прямо на улице». «Да, Тень, возьми его и следуй за мной». Тело Киоси было легким, как будто из оборотня вытащили все внутренности и забили их сеном. Сделали чучело. А может, мне так показалось после обретения нового уровня. Уровня боец. Я уже успел порадовать учителя этим событием. Все стало чуточку легче. Тело выносливее, реакция быстрее. Вот и сейчас тело Киоси было для меня не тяжелее полотенца. Киоси мелко вздрагивал, пока я его нес. Он порывался дернуться и куда-то убежать, но я держал его крепко. Мальчишка-оборотень все еще был без сознания. И как хватило сил доползти до дома на робу. Похоже, что полз уже на пределе возможного. Знал, что там помогут. «Давай, клади его сюда!» — приказал сенсей, показывая на набирающуюся ванну. «Клади так, чтобы морда высовывалась наружу. А то утопим еще нечаянно. А он потом к нам по ночам будет приходить». Да уж, имеют тануки такую странную особенность. Становиться призраками после насильственной смерти и шляться там, где их убили. Поэтому жизнь Киоси надо было сохранить. Черт побери, да что я такое несу? По-любому жизнь мальчишки надо сохранить. Пусть он и тот еще недотепа, но он свой недотепа, нашинский. Сенсей тем временем носился по комнате, срывая со стен разнообразные пучки растений. В итоге в набирающуюся горячую ванну упал целый букет разных сушеных трав. Они тут же набухли и дали воде темный сок, превращая прозрачную воду в темноватый бульон. «Надеюсь, ты его не варить собрался?» — вырвалось у меня. «Глупости-то не говори! Держи шею и не давай морде окунуться в воду! Вот так, да! Сейчас буду лечить! Раны у него серьезные, так что придется порванным мышцам и сухожилиям срастаться. Очень неприятная операция. Он будет вырываться. Не давай ему этого сделать, а то срастется не так, и будет он всю последующую жизнь срать себе на голову». Я кивнул и приготовился держать. «А что ты придумал, Скибаята?» — спросил сенсей, разогревая ладони. «Мне даже интересно стало». «Вот тут твоя помощь понадобится. У тебя же есть друзья примерно одного возраста с тобой. Такие, чтобы могли за тебя в огонь и в воду прыгнуть». «Таких трое осталось. Живут в разных концах Японии. Но при случае вся старая гвардия может соединиться вновь». «Вот как раз они мне и понадобятся. Когда будешь их звать, то намекни, что в случае успеха смогут весь остаток жизни провести на Гавайях». Мне бы тоже хотелось на Гавайи», — задумчиво проговорил Наробу. «Пляж, океан, песок, сисястые блондинки. А то лечишь тут мелких пиздюков и никакой благодарности». «И тебя туда отправим», — кивнул я в ответ. «Что с Киоси?» «Держи крепче. Вот так. Киоси, мы будем лечить тебя. Иди из темноты на наш голос. Начали», — сказал Наробу и погрузил руки в потемневшую воду. Из пасти Киоси вырвался дикий звериный вой.